Дезертировать быстро всем расхотелось. Да и кто захочет бежать, когда на твоих глазах два десятка людей, получив в руки оружие, возжелали уйти? Я их честно предупредил, что тех, кто дезертирует, скормлю духом и Хемере. Кое-кто не поверил мне на слово, за что и поплатились, а ночью еще с десяток трупов добавилось из тех, кто ночью рискнул бежать. Ну и на следующий день парочку съели из тех, кто рискнул на рывок. Я даже честно им фору давал, а затем посылал в погоню духов. В общем, меня боялись и страшно уважали, аж до дрожи в коленках. Зато теперь у меня более или менее боеспособный отряд почти в 300 бойцов, из которых я могу доверять в лучшем случае 100. Ничего, похлебаев лиха одной ложкой, и они поймут, что я даже еще добрый и хороший, особенно если им об этом почаще напоминать. Ну, а я лишней скромностью не обремененный напомню им по 3 раза в день. Перед избиением и после, ну, и перед приемом пищи. Так, господа десятники и полусотники, пора подбивать результаты, что мы имеем, спросил я вечером, собрав совет. 50 хорошо обученных бойцов, что прошли огонь и воду, ну, еще 20 орков, а остальные так себе, решительно произнес Седой. Седой прав, кавалерии у нас нет, есть боевые лоси с мешками дерьма на спинах, пробурчал Ворчун. Да и провианта у нас не осталось, все сожрали. А я говорил, хомяк, я помню, помню. Мне они нужны голодные и злые, чтобы каждый из них знал, что там где-то жрачка, а если сбежать, то с голоду сдохнут. Стой, а зачем? Для того, чтобы ограбить деревеньку, таких танцев с бубнами не надо, задумчиво посмотрел на меня Седой. А мы и не будем грабить деревеньки, мы на копье возьмем что-нибудь поприличней. Там и разносолов больше, возвестил я с голливудской улыбкой. Командир, ты что задумал? Почти хором спросили половина из присутствующих. Вот смотрите, здесь мы, где есть леса и почти нет жителей. Слева от нас море, его на плотах не преодолеть. Справа леса, много городов и поселений, где нам официально не рады. За спиной та же картина. А вот если мы пойдем туда, то там будет большой морской город, где много кораблей, мы и выберем понравившееся нам плавсредство да уплывем на нем. Поделился я своим планом. А до этого города почти 100 километров, и там нам будут не рады, наверняка постараются поубивать. Да и взять город с этим быдлом нереально. Не, ну что ты все ворчишь и видишь в темном свете. Мы не будем брать город, мы аккуратненько пройдем в ворота и быстренько, мышкой, проскользнем в порт, а там на кораблик и в море. Мне одному план кажется слегка притянутым за уши. Я и мои орки пойдем туда, куда он нас поведет, как-то отрешенно произнес орк. Ну, с тобой все понятно, он тебя 2 раза свертело снимал, и ты ему по вашим орочьим закона обязан там чем-то. Но ты уверен, что и остальные пойдут? Они пойдут за мной, а я пойду за ним, спокойно сказал орк. Седой, и ты пойдешь, может рискнем, а где по кустам, а где и на пузе проползем, а, Седой, не унимался Ворчун. Не, мне с ним лучше. Я здесь сотник, уважаемый человек, а там я никто и зовут меня никак, отмахнулся ветеран на Ворчуна. Ой, не смотри на меня, я пират, воин моря. Сразу обозначил свою позицию Карамба. А сам чего не уйдешь? Ага, уйдешь от вас, вы даже с того света выдергиваете. Да и кто кроме меня будет останавливать вас от безумств? Вы же как малые дети, за вами глаз да глаз нужен. Значит решено, с рассветом выступаем, подвел я итог. А я вот хотел уточнить, мы банда или армия? Спросил Седой. А что не так? Уточнил я. Если мы армия, где наш штандарт, как нас должны узнавать наши враги? Ну, нас трудно с кем-то перепутать, да и ни с кем. Нет, если мы армия, дай нам штандарт, не унимался Седой. Ладно, будет вам знамя. Ой, что-то мне стало немного не по себе. А зная нашего лидера, я подозреваю, что это знамя не будет прицепленной на палку тряпкой с намалеванной на ней картинкой, проворчал Ворчун. Честно, Я долго думал, какой штандарт замутить, но хотелось что-то необычное, что внушало бы страх врагам и стимулировало наших бойцов. Думал, и родилась идея. Сделал перекладину на шесте и повесил на нее все жетоны и символы веры павших воинов, а посередине поместил книгу мертвых. Эльфы не забирали с мертвых и не отбирали у пленных ни символы веры, ни жетоны, на которые начислялись нам наша зарплата. А вот наш интендант их собирал и записывал в книгу мертвых всех погибших, а в книгу живых всех, кто еще находился в строю. И не лень ему было таскать две огромные книги на своей хребтине. Хотя наш интендант не зря носил прозвище «Хомяк», все в норку, все в дом. Стоит отметить, что он готов был отдать последнее, но лишь тем, кого считал своим, а вот со всех остальных он не считал грехом снять исподнюю рубаху. Мою идею «Хомяк» одобрил, но внес существенные коррективы. Во-первых, для книги сделали чехол с намалеванным черепом, символом смерти. Да, кстати, символ смерти не нес у них никакой другой смысловой нагрузки и присутствовал на всех кладбищах и родовых склепах. Так что у нас, можно сказать, знамя и переносной погост, дескать, все павшие вернутся на родину, никого не бросим и не забудем. В чем, и это во-вторых, торжественно поклялись все, абсолютно все, хотя идея с клятвой была не моей. Глава 8. Пришли, увидели, взяли. Рассвет следующего дня мы встретили в походном строе. Маршировали под бой барабанов. И действительно, зачем прятаться? Такую ораву при всем желании не заставишь двигаться тихо и незаметно. А так, мы не твари дрожащие, а гордые воины, под чьими стопами горят города и рушатся крепости. Долго нам все равно не удалось промаршировать. Появились разведчики и сообщили, что нас, оказывается, обложили со всех сторон и готовятся одним ударом прихлопнуть. А я все гадал, неужели о нас забыли? А нет, нас взяли в кольцо. Ну что ж, да будет так, ведь, как известно, больше шансов на победу у того, кто бьет первым туда, куда не ждут. Народ, идем на прорыв. Двигаемся плотной массой. Ваша задача не перебить всех, а спокойно пройти сквозь них. Да, и напоминаю, убивать можно, умирать не нужно. Так толкнул я небольшую речь, сидя на боевой химере, а затем повел за собой нашу боевую солянку. А как еще обозвать конный отряд, где тебе и химера с шаманом на спине, и боевые лоси, а коней всего 6 голов, и тех за кавалерийских скакунов не принять даже с большого запоя. Так вот, со своей конной солянкой я сделал обходной маневр, если что, ударить сбоку или в спину. Но это было в наших планах, которые не пришли в согласование с планами других войсковых формирований. Выехав туда, где располагался лагерь одного из отрядов противника, я застал там поразительную картину. Два кари сбились в плотные ряды, прикрывшись щитами и ощетинившись копьями, а между ними спокойно маршировали наши орлы. Ворчун, я чего-то не пойму, а почему они пропускают их, а не задавят с двух сторон? Поинтересовался я у старика, неловко сидящего на коне. А что тут непонятного? Смотри, их всех вместе примерно столько же, сколько и нас, произнес Ворчун таким тоном, словно всем все должно быть понятно. И, спросил я, требуя продолжения, что и, недоуменно переспросил Ворчун. Ну, и их столько же, сколько нас, и, в нетерпении уточнил я. А, ну, мы уже не раз разбивали превосходящие силы, вот их командиры и считают глупостью атаковать парней, не имея численного преимущества. А сейчас, увидев нас за своей спиной, они тем более уверены в своем решении. Вон как бодренько стали организовывать круговую оборону, даже те, что в противоположной от нас стороне, спустя несколько часов. И что мне с ними делать? Ты представь себе, они их не только пропустили, они позволили спокойно забрать обоз. Бесновался высший офицер. А чем они мотивировали свои действия? Спокойно поинтересовался его собеседник. Тем, что у них, дескать, был приказ не предпринимать никаких действий без приказа, и что они отправили гонцов и ждали дальнейших приказов. С последними словами высший офицер разбил стеклянный бокал об пол. «А что ты хотел? Никто из них не хочет приставку к своей фамилии, вроде Хергов куча ушей. Да и ты, может, забыл, что из-за поражения командующего его дед и отец проглотили семена дерева скорби. Старик был крепок, он протянул неделю. Ты представь, в его желудке неделю росло дерево, а он не мог себе позволить умереть, пока не окрепнет росток, дабы смыть позор с семьи. У командующего разбитой армии было троекратное преимущество, а проклятый орк мало того, что одержал победу, так еще и распял благородного офицера на том же шесте, где тот до этого распнул одного из бандитов, да еще и горку из ушей наших солдат насыпал. Вот и не хотят молодые командиры портить свою биографию поражением, а в победу над ним они не верят. Трусы. Не скажи, они в бою доказали свою храбрость и готовность сражаться до последней капли крови. А здесь больно резонансный случай, победа славы не принесет, ибо они победят бандита, а вот поражение нанесет пятно на весь род и поставил крест на карьере, возразил спокойно сидевший напротив офицера эльф. А что делать мне? Еще один день, всего один день и ловушка бы захлопнулась. Я даже разведчиков в лес не посылал, дабы не спугнуть его. Знаешь, сколько магических ресурсов ушло, чтобы следить за ним. А он взял и легко выскользнул из ловушки, так играючи. Знаешь, что сейчас делают его люди? Разрушают мост, тем самым отрезая нас. На восстановление переправы уйдет как минимум день. И какой доклад я должен писать в столицу? Там ждут. Ну напиши, что тебе удалось выкурить его из леса, но дальнейшее преследование невозможно из-за уничтоженного стихии моста. Я думаю, твои маги смогут организовать большой ливень. А как же? Лично я напишу лишь то, что видел. Если сегодня ночью пройдет ливень, а завтра мы выйдем к разрушенному стихии мосту, то я так и напишу. А чтобы не было лишних сомнений, ты дашь согласие на брак твоей племянницы и моего сына? Рассудительному эльфу очень не хотелось говорить, что ему невыгодно возвращение артефакта, что попал в чужие руки. Тут как ни крути, а смертельных врагов наживешь, а так, он не попал мне в руки и головная боль не моя. Согласен, племянниц у меня три. Правда, не все так магически сильны, а вот голова одна и она дорога не только мне, но и роду. Офицер помнил, что император внезапно стал благосклонен к роду собеседника, вон какое-то спецзадание, о котором он не в курсе и вроде как не должен знать. Да и вроде как родня и в то же время дальняя в случае резкой опалы. А вы слыхали, что род Стархов попал в опалу? Стоило посмотреть, насколько информирован их род. Их проект с боевыми химерами кроме проблем ничего не принес. Император сказал, зачем нам боевые химеры, которых может взять под свой контроль средней паршивости шаман. Ну, и велел им покрыть все издержки за свой счет и велел уничтожить всех животных. Хотя, мне кажется, это ненадолго, их клан сильный и многочисленный, ошиблись в одном проекте, так наверстают в другом. Вы думаете, из-за них у нас возник конфликт с детьми ночи? Я думаю, вы ответы без меня знаете. Да и дети ночи не пойдут на обострение отношений, пока не будут уверены в победе или своей безнаказанности. В связи с тем, что мы заключили договор с гномами, они поостерегутся беспокоить наши границы. Да, но один клан – это не все содружество гномьего народа. Но согласитесь, договор с органцами уж прижмет им перцам хвост на море, а наши силы и пара хердов-гномов окончательно раздавит им перцев на суше. В такой ситуации дети ночи скорее озаботятся сохранением прохода в свои пещеры. Ваша правда, великое древо нашего народа сильно, как никогда, и под его тенью завянут ростки соседних недоимперий и королевств. А вы, дорогой мой друг, обратили внимание вот на эту строчку доклада. Откуда у них взялись боевые лоси? Действительно, откуда? Неужели, вы думаете, ему кто-то помогает? Нам с вами думать по статусу не положено, но написать о наших предположениях можно. А у нас с вами есть предположение, что им кто-то помог, как тогда, так и сейчас, а в качестве доказательства укажем на отряд всадников на лосях. Но нам не удалось точно идентифицировать, кто был на них верхом. Тем самым мы оправдаем вашу неудачу, их, дескать, предупредили и вывели. Да и шепнуть об этом надо главе клана Стархов. Я думаю, они выжмут максимум из этой ситуации, ну и про нас с вами не забудут. А тогда и наши с вами дело будут рассматривать немного под другим углом. Ворчун вестового прислал, они одну группу строителей заметили. Те переправились и начали восстанавливать переправу, а прикрытия почти нет. Он просит разрешения порубать их в капусту, дескать, чтобы не теряли уважения. Да еще и выиграем время, сказал Седой, подойдя ко мне. Ну, если наш великий перестраховщик сделал предложение, то надо уважить старика, пусть порезвится. Пусть покрутится немного там, на бережку, и галопом назад. Нам растягиваться нельзя, кто его знает, кто там еще по дорогам гуляет. Там впереди деревня, что будем делать? Пошли десяток, пусть молока купит. Что-то парного молочка захотелось. Зачем покупать, они сами отдадут, лишь бы их не поубивали, усмехнулся Карамба. Мы армия, а не бандиты. Вон и штандарт есть, и ходим строем, да и зачем мы платим деньги солдатам? И сам ответил, не дав другим вставить ни слова, чтобы они могли купить то, что им хочется, а не отобрать. Да и если мы будем грабить все, что шевелится, то, боюсь, у нас под ногами будет земля гореть. А так мы всегда, если прижмет, сможем купить то, что нам надо. Ой, можно подумать, они придут нам на помощь, проворчал пират. А нам и не надо помогать, нам лишь бы не мешали, а с остальным мы и сами справимся. Горящие дома известят о нас всю округу раньше, чем любой вестовой. Да крестьяне народ трусливый, они с испугу могут и на вилы поддеть. Да, что будем делать с картежниками? Они пол лагеря уже в должниках держат. Может, я с ними сыграю, этих супчиков я быстро в одних подштанниках оставлю, произнес азартно Сиплый. Повесить их, за игру в карты повесить. Аж опешил Сиплый. Не за игру в карты, а за неповиновение приказу. Я запрещал играть на деньги или там услуги. Запрещал. Хотя, не надо повешение, прогоним их через строй, пусть солдаты сами решают их судьбу. Как это? Да очень просто. Привязываем за палку и двое ведут, а солдат построим в два ряда, каждый возьмет по палке и может ударить один или более раз, пока ведут провинившихся мимо него. Каждый должен ударить, а вот силу удара он выбирает сам. Да они их забьют, чтобы долг не отдавать. Лучше повесить, гуманней будет. Не, Сиплый, через строй. Что хотели, то и получили. Да и так вроде не мы их приговорили, а они сами себя наказали. В деревне привал на час и предупреди, что если кто захочет мародерствовать или там кого изнасиловать, я тех сам без суда и следствия повешу на собственных кишках. А так, выпить можно, поесть можно, или что другое, вдруг кому что обломится. Вон у нас Седой какой красавец, ему любая вдовушка будет рада. Неправильный штурм. Мы двигались просто в бешеном темпе, делая лишь небольшие привалы. На лошадей из обоза было просто страшно смотреть, мы хоть их периодически меняли, но нагрузки все равно на них сказывались не лучшим образом. А вот лосям было хоть бы хны, они готовы целый день бежать, только подавай им зерно, которое они поглощали просто в огромных количествах. Благо, крестьяне не смели нам отказать в наших скромных просьбах. Еще день-два и все либо сдохнут от истощения, либо разбегутся. Куда мы так спешим? Проворчал Ворчун. Если ты не забыл, то за нами смерть спешит, а скорость нам нужна, чтобы впереди не успели нам дороги перекрыть. Мы должны быть быстрее любых гонцов или хотя бы не сильно от них отставать. А так, нас там ждут дня через два или даже три, а мы завтра на рассвете там нарисуемся и через городок пройдем. Я не понял, мы просто через него пройдем. Седой от удивления аж споткнулся. А ты хотел там предать все огню и мечу. Какой ты кровожадный, Эти земли когда-то захватили длинноухие, они даже не основали свои поселения. Так, назначили управляющих и все. А ты хочешь все сжечь. Я надеюсь, мы не будем их всех освобождать от тирании длинноухих. И седой этак посмотрел на меня подозрительно. Да боже упаси, так, если по дороге кого нечаянно и спасем, а намеренно не будем, заверил я его. Я так и не понял, что с городом будем делать. Недоуменно поинтересовался толстый. Ты не переживай, ворота мы будем штурмовать. Последние слова седой произнес как-то неуверенно. А я вот не уверен, проворчал толстяк. Может, они опять в казармах попрячутся, как вчера, обиженным голосом произнес он. А я согласен с толстым, у нас неправильная какая-то война. Деревни мы не грабим, города не разоряем, да что тут говорить. По всей науке нельзя оставлять за спиной вражеские поселения и армии. А за нами спешат и не могут угнаться длинноухие. Ладно, за собой мы сжигаем все мосты, но слева армия спешит перехватить нас, справа армия спешит нас перехватить, а спереди не успевают собраться. Но мы вместо того, чтобы продолжать двигаться вперед, делаем обходной маневр и заходим в спину одной из армий. Ладно бы через поле или, там, лес, но мы, мать его, через город делаем обходной маневр. Где одних стражников раза в три больше, чем нас, это не считая, что там может быть еще солдаты, да и местные могут взяться за оружие. Ну, нас там явно никто не ждет, мы спокойно пройдем через ворота, затем через город, и выйдем насквозь, а затем быстренько по полю и ударим в спину нашим преследователям, поделился я своим планом. Действительно, чего тут сложного, ну подумаешь, город на пути, ну подумаешь, два почти легиона за нами идут по пятам. Ой, не ворчи, я не собираюсь вырезать весь легион, только часть его. Ага, действительно, чего я разворчался, там отряд по 1000 бойцов, а нас всего пара сотен. Пойми, если мы будем просто бежать, то где гарантия, что нас в ловушку не загоняют, а так мы сами выбираем путь-дорогу и место, где нам умереть, хотя, с тобой и в этом нельзя быть уверенным, и посмотрел на меня этак недовольно. Да не смотри на меня так, словно я сделал что-то плохое. Командир, а ты ему теперь батя или вроде мамки? С серьезным видом спросил толстяк, и хлопнул по спине ворчуна так, что тот чуть не упал. А с какого перепуга я ему батей должен стать? Он старше и вроде как мудрей, удивился я не на шутку такому вопросу. Ну ты ведь в него жизнь вдохнул. Вдохнул. Все видели. Так кто ты ему будешь? Двоюродный дядя, недовольно буркнул я и, подумав немного, добавил. Я целитель, и что, каждый целитель должен усыновлять того, кого спас, а то толстяк понапридумывает невесть чего. Но ты не просто ему шкуру заштопал, ты смерть выдавливал и жизнь вдохнул, не унимался толстый. Не, у него есть папка и мамка, а я лишь целитель, не более того. Бедный ворчун, в рай не приняли, в ад не пустили, и тут облом. Не, а хочешь, я тебя усыновлю. Толстяк явно не шутил, а говорил на полном серьезе. Соглашайся, он тебе и тетю сможет дать, ты посмотри. У него груди не хуже женских. Ох, зря они начали ворчуна достать. Он, в отличие от толстяка, за словом в карман не полезет и сам кому хочешь и что хочешь может предложить, да и послать туда, куда солнце не заглядывало. К городским воротам мы подошли в ночи под свет факелов. А что, миленькое такое факельное шествие? Дурные головы предлагали идти не по дороге, а постараться подкрасться незаметно, используя кусты и другие естественные укрытия. Пришлось объяснять им, что наглость города берет, и что отряд, смело идущий по дороге, не вызовет столько подозрения, как толпа, ползущая от куста к кусту. Да и нас, скорее всего, ждут дня через три, а сейчас у них полным ходом идет подготовка к радостной встрече. Сей городок не просто обойти. С одной стороны очередная река, с другой лес. Через лес пройти можно, но без обоза. А много еды и других полезностей на себе не унесешь. Вот и приходится идти через город. Это надо было видеть глаза десятка стражников, когда они поняли, кто перед ними. Но когда они услышали мою реплику, у них и челюсти упали до земли. Хотя чего я такого спросил? Сколько? Мой вопрос заставил их шевелиться. По медной монете с человека и по две затягловое животное или верховое, ответил десятник стражи привычную фразу, а сам пересчитывал взглядом моих бойцов, что спокойно входили в город под тревожный шум сторожевого колокола. Двое стражников закрылись и сейчас усиленно в него били. «Дядька, они в розыскных листах. Мы не можем их пропустить», — робко произнес совсем молодой боец. «Ванка, иди и сожри эти листы». Я сказал, иди и сожри, чтобы даже намека не осталось на то, что они были. По медной монете и две затягловые или верховое животное. Повторил он мне, держи, а все, что сверху, тебе на пиво, и кинул ему золотой. Сиплый не смей. Остановил я нашего уголовника, который уже собирался идти резать. Так Седой говорил, никого не оставлять за спиной, заявил Сиплый, не убирая оружие. «Ты берега не путай», — угрожающе произнес Карамба, доставая свою любимую секиру. «Все», — осознал и раскаялся. Недовольно пробурчал уголовник, «но я бы этих вертухаев порешил бы. Зачем тебе эти? Там много кто захочет быть убитым во имя не пойми чего», — примирительно похлопал Карамба соратника по плечу, не убирая секиру. «Сиплый, это было первое и последнее предупреждение», — уведомил я. «Не повторится, век воли не видать», — торопливо сказал бывший сиделец, делая шаг назад от призрачной химеры, что нависла над ним. «Я не понял, а когда они успели командира в плен взять?» — недоуменно спросил толстяк, крутя в руках листок. «Дай, я почитаю, а то ты еще тот грамотей», — забирая листок, предложил Сиплый, спеша реабилитироваться. «Не, он прав». «Вас завтра на площади выставляют на всеобщее обозрение героя империи орка под именем Гаргар и его сотоварищей. Эх, было бы больше времени, зашли б, посмотрели. А что, можно и заглянуть, интересно посмотреть на себя со стороны. Мы же вроде хотели по-быстрому проскочить», — упавшим голосом уточнил Ворчун. «Ну, на площадь заскочим, может еще магистрат заодно разнесем и дальше пойдем». А то как-то некультурно получается. В городе были, а память о себе не оставили. Да и в магистратуре городская казна должна быть, оживился Карамба. А что не заберем, то сожжем. С просительными нотками произнес Сиплый. Сожжешь, сожжешь, и начальника полиции можешь повесить вместе с местным бургомистром, если попадутся нам, легко пообещал я ему, тем более... что к ратуше я и не собирался сворачивать. Последние мои реплики предназначались для ушей стражников. Затем мы легким бегом двинулись к центру города, по дороге сметая небольшие заслоны стражников. Да и как сметая, те сами разбегались, как только видели, сколько нас и сколько их. А сам город бурлил и никто не мог понять, что происходит. Многие в панике убегали и запирались в домах. Другие недоуменно провожали нас взглядом, не зная, что делать. Да и мы не подходили под шаблон захватчиков. Бежим, никого особо не трогаем. За нашими спинами нет ни пожаров, ни гор трупов. Даже девушек изнасилованных нет. Командир, сходу не удалось взять ворота, закрылись, гады, и не открывают. Ребята сейчас ломают все входы и даже окна. Я думаю... минут через 10 пару проходов сделают и мы войдем. Пирожки. Горячие пирожки. Раздался сильный женский голос, а затем из-за поворота прямо на меня вышла бабка с большой корзиной. «Ой, беженьки!» — вскрикнула она, увидев боевую химеру, и сделав пару шагов назад, уперлась спиной в стену и по ней съехала. «С мясом есть! Что-то так пирожков захотелось! Все берите!» — дрогнувшим голосом сказала бабка. «Я думаю, все и возьмем, они по медику», — спросил я, роясь в кошельке. «Да так угощайтесь», — предложила она, а сама не сводила взгляда с того, как мои бойцы усиленно ломают двери и решетки на окнах. «Седой, возьми людей, пусть столы на улицу выносит», — махнул рукой на большую то ли корчму, то ли ресторацию, хрен разберешь, и путь бойцов горяченьким покормит. «Мать, мне десяток пирожков», — попросил я, протягивая ей деньги. «Может, кваску, холодненького, всего за 5 монет», — робко предложила она. «Два кувшина», — произнес я, и отсчитал еще меди. «А мне с капустой». Тут же влез в разговор толстяк. «А ничего, что мы в городе, который вроде как осаждаем, и кругом враги», — проворчал ворчун. «И что, нам теперь не есть? Ты как хочешь, но мой десяток первый, а твой при таком раскладе последний». «А почему мой десяток последний?» «Потому что десятник у них старый ворчун. Все, все, горячие имперские парни. Едим в 2 смены. Хомяк, на тебе оплата, если кто из парней захочет по бокальчику, то разрешаю, но по одному на брата и за свой счет». Интендант лишь кивнул и исчез внутри харчевни, из которой потом вынесли столы, а официантки испуганно стали разносить еду. «Ой, мама!» — раздался отчаянный вскрик одной из официанток, а вслед за этим громкий голос жареного. Протянувший руки протянет ноги, и орк молодецким ударом отправил в полет одного из молодых, что успел таки залезть под юбку одной из официанток. Это было предупреждение. Следующему отрублю руки по самые гланды, пригрозил орк, усаживаясь обратно за стол и продолжая есть, как ни в чем не бывало. Штурм здания прошел почти без шума и пыли. Первым по коридорам официально шел я, а по факту плыли духи химер. Они раскидывали и разрывали тех, кто пытался сопротивляться, и не трогали тех, кто бросал оружие или забивался в угол и до дальней комнаты, уже там ощетинившись колющим режущим. Таких мы не трогали, предупреждали только: высунуться в коридор, порвем, как химера, грелку. Постепенно мы добрались и до задней части здания. Вот там меня ждал сюрприз, и приятный, черт побери. Во-первых, мы нашли шамана, что должен был изображать меня. Не, сам шаман меня почти не интересовал, а вот манекен рядом с его клеткой доставил мне много радости и счастья. На манекене красовался мой доспех, а рядом лежало мое мачете с арбалетами и луком, а на отдельной подушечке — мой любимый и родной Ка. Не, конечно, не сам он, а его вместилище. Слегка дрожащей рукой взяв его в руки, я согрел контейнер своим дыханием, и дух, к моему счастью и несчастью для моих врагов, едва слышно откликнулся. Вот до чего живучая тварь, этот мой мудрый Ка. Я сомневаюсь, что ему позволили регенерировать полученные повреждения, а во время последнего боя рептилию порубили неслабо. Но самое главное, он живой, а раз так, то излечим все его раны и ранки, где надо подуем, погладим, пластырь приклеим, бинтик намотаем и зеленкой прижжем да йодом помажем. Хотя, конечно, все это для живых, а не для духов, но ничего, мы и духа подлатаем. Как не хотелось его сразу призвать, я сдержался. Он явно слабый, а если призывать, то надо сразу озаботиться и о прокорме. Я смотрю, малый стал настоящим шаманом, что увидел духа и обо всем забыл. Раздался голос: «О, Грок, а ты как здесь оказался? Я думал, ты уже давно червей кормишь», — вскрикнул я, подбегая к его клетке и прямо через прутья обнимая. «Нечего, им и без меня есть чего пожевать. А ты что, на меч город взял?» «Да какой на меч, так, на испуг берем. Сейчас вас освободим и руки в ноги, да бегом из него, пока по щам не настучали», — отмахнулся я от него, а далече собрался бежать. «До дому до хаты. Ну раз до дому до хаты, то нам по пути. Вместе прогуляемся, если возьмешь, конечно. Да куда я денусь, да и как я могу родного мама бросить?» Припомнил я его слова, где он на тренировках кричал, что он нам теперь вместо мамки и папки. «А что с нашими? Да в дальней клетке сидят, там же где-то и твои псы, да и пацан вроде оклемался. Их вчера и бешеными псами травили, и тиграми, даже прайд львов на них натравили. Псы твои настоящие бестии, себя в обиду не дают и пацана прикрывают по мере сил. Так, народ, найти лошадей и запрягать их в повозки. Диких животных, если что, выпустим. Будет сюрприз для тех, кто сунется за нами. Народ, бегом, бегом. Чует моя пятая точка, что скоро будет жарко». Действительно, Власти уже должны сориентироваться и начать нас обкладывать. Куда на сей раз пойдем? Может, в парк? Цветочки понюхаем. А что? Славно перекусили, цирк посмотрели, можно и местными красотами насладиться, проворчал Ворчун. Не ворчи, мы, вон, доброе дело сделали, да и мои вещички вернули, что уже само по себе неплохо. Извините, что вмешиваюсь, но вас уже обложили, произнес крепкий мужик дубинкой в руках, а за его спиной стояло еще трое крепких парней с такими же дубинками. Ой, не обращайте внимания, для нас это не впервой, отмахнулся я. Да, а ничего, что стражников в каждом отряде как минимум в два раза больше, чем вас, с ехидством спросил он. Они что, забыли, кого боятся? Всего двойное преимущество, может подождем, пока они в кучу соберутся. Тогда разом всех и отоварим, лениво процедил толстяк, почесывая пузо. Да говори уже, что хотел предложить, и не надо пытаться нас ни запугать, ни огорошить, нам страх неведом, от слова совсем. Это князь ночных улиц, они с властями точно не будут сотрудничать, вступил в разговор сиплый, и объяснил, с кем мы имеем дело. Да хотел предложить услугу. Я вывожу вас так, что вы не встретите ни одну собаку в кирасе и помогу обойти преграды, что сейчас возводится, а взамен вы не сжигаете сие здание. Не волнуйтесь, после нас здесь ничего не останется, все вынесем, а потом сами и подожжем, высказался местный теневой лидер с улыбкой. Слышь, ночной князь, а не подскажешь, где здесь можно раздобыть немного арбалетных болтов, да и стрел? Наши не предложу, самим мало, но есть одно место, там сейчас, поди, толком и нет охраны. Если мы обойдем и вы быстро вынесете сторожей, то куш однозначно будет сладкий. Ты что, решил по пути дворец гопнуть? Не, там сейчас от солдат не протолкнуться, а вот армейский склад можно распотрошить. Там будут вам и болты, и сами арбалеты, да и всякое разное по мелочи. Я разослал людей, они сейчас выясняют, как нам незаметно вас провести. Да и пару местных мелких князей подниму, помогут склад вынести. А сам что под шумок не почистил? Так надо не только вынести, но и сохранить. А так все на вас спишут, а мы поделимся с кем надо и то, что вы якобы не вынесли, вроде как сгорит в огне. А ты куда, бабка, со своими пирогами лезешь? Прикрикнул нежданный гость. Куда надо, туда и лезу, отмахнулась она от него. Милок, тебе с зайчатиной или с потрошками? Бери, прямо с пылу с жару, у меня и молочко парное есть. Игнорируя ночного князя, обратилась она прямо ко мне. Бабка, а не боишься из-за пары медиков головы лишиться? А ты о моей голове не беспокойся, о своей подумай, огрызнулась она в ответ. А моя голова так и так оценена. А вот у тебя внучка на выданье, ты о ней подумала. А что я сейчас, по-твоему, делаю? Ей на приданое и зарабатываю. Да не боись, чай не дурнее тебя. Я их вроде как травлю, у меня и яд с собой, вот, и продемонстрировала бутылку. Яд я у Зельевара взяла, ну, того, что еще эликсир от всех болезней продает. Он такой же Зельевар, как я. Ой, а то я не знаю, перебила она его. Стража спросит. Пирогами торговала. Я отвечу честно и без утайки. Да, но отравленными. И банку с ядом продемонстрирую, а вот почему яд не сработал, пусть с этим шарлатаном разбираются сами. А я сама по себе честная-пречестная. Не боись, милок, кушай, кушай пирожок, я на своем старике проверила, жив-здоров. Это настойка на ромашке, Зельевар ее под видом яда мне втюхал. Наоборот, даже для здоровья пользительно. Да, чудные дела творятся здесь. Народ явно не спешит рисковать своей жизнью ради блага длинноухих. Их, дескать, не грабит, и ладно, а остальное не их проблемы. Интересно, у них такой менталитет или им просто в радость любые проблемы у длинноухих, потому и не спешат нечего делать. И еще любопытно, а у них есть партизанское движение. Глава 9. Махнули не глядя. Махнули не глядя. Позвольте, мамаша. На станции. Согласно багажной квитанции, от вас получили багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако, за время пути, собака могла подрасти. Процитировал я строчки из Маршака, глядя на двух собачек с меня ростом, и добавил, чертовски успели подрасти. Каждый из них теперь был с меня ростом в холке, а пасти и зубки вызывали дрожь в коленках. Если бы не радостное выражение глаз и не пыль, поднятая их хвостами, что работали сейчас как две метелки, я хрен бы подошел к этим двум монстрам. А так, преодолев страх, я неуверенно и с опаской потрепал их по лохматым головам. Да, по лохматым, их чешуя по неведомым причинам покрылась шерстью, хотя и не пропала, я ее жесткость почувствовал. Не успел я погладить, как был сбит и облизал с ног до головы двумя монстрами собачьей наружности и огромной окружности, что радостно лаяли и поскуливали при этом. Так что смело можно сказать, контакт налажен. После процедуры идентификации и умывания собачки допустили меня до мальца. Скажу прямо, я не пойму, в чем у него еще держалась душа, ибо тело выглядело, мягко говоря, не ахти. Многочисленные раны, многие из которых выглядели ужасно. Собачки, видать, вылизывали все укусы и следы от когтей, но их было очень много и каждая третья довольно глубокая. Сам пацан лежал без сознания и крепко прижимал к себе знамя, которое, видимо, сочли рваным плащом и не стали отбирать. Собственно, это ведь и был почти плащ, бывший сюрка, носимый когда-то поверх доспеха. Мальца аккуратно уложить на телегу, а как очнется, напойте молоком, распорядился я, проведя экстренное медицинское обследование и скоростное штопанье его многочисленных ран. «Будет жить», — ответил я на немой вопрос, что был задан всеми, кто окружал меня. Затем настала очередь проверки состояния моего ка. Перед вызовом, я подошел к одному из загонов со свежим мясом, там находилось небольшое стадо баранов. А что, в текущую эпоху было не так много способов сохранить продукты питания в свежем виде, а это один из самых универсальных. Раз блеет, значит свежие. Вызвав моего удава, я не мог на него без слез смотреть. Тут действительно непонятно, в чем держится дух, такой вот невольный каламбур. Хвост вместе с частью тела отрубили, из-за чего он стал на добрых 2, а то и все 3 метра короче. Да и оставшаяся часть была посечена так, что мама не горюй. Пришлось в срочном порядке вливать всю доступную энергию и пару баранов в ручном режиме засунуть в него. Должен отметить, что нелегкий это труд. Живых баранов в полумертвого удава запихивать, затем отяжелевшее тело змея, что начало подавать признаки жизни, поместили в телегу. А вас, что, все это время в клетках катали? Спросил я у старого орка. Почему только катали, нам еще местных жителей показывали. Да периодически выпускали погулять, впрочем, как и других обитателей клеток. Плохо только, что выпустили нас в одно и то же помещение и одновременно. Гар-гар, окликнул меня хомяк. У нас тут проблемы. Пришлось идти и разбираться. Оказалось, что все освобожденные орки требовали вернуть им оружие. А хомяк действовал согласно моей инструкции. Оружие давать лишь тем, кто становится под наши знамена, а остальным – удачи и счастливого пути. Орки все принадлежали разным кланам, но преобладали представители северных орков. Стоит уточнить, что северные – это аналог викингов, а у них там клановая дружба сводится к совместным походам и на этом все, причем вроде как вместе, но каждый клан сам за себя. Этому сопутствовало то, что каждый клан плавал лишь на собственных кораблях. Так вот, они требовали себе оружие и вот-вот готовы были броситься на моих воинов. Тут и ежу понятно, что нельзя показывать слабость. Пришлось срочно поднимать всех моих бойцов из позиции силы, сделать освобожденным оркам шикарное предложение. Либо они идут со мной и под моими знаменами, беспрекословно выполняя мои приказы. Либо, в качестве альтернативы, им придется выбираться самим, с тем оружием и снаряжением, которое они сами раздобудут. ну и напомнил им простую истину. Кто победил, того и тапки, а если они хотят поспорить, то мы к их услугам. Я сразу предупредил, что никаких дуэлей не будет, спор будет решаться стенка на стенку. Шаман, что сидел в клетке под моим именем, поворчал и встал под мои знамена, принеся клятву верности сроком на полгода. По истечении этого времени, дескать, он будет свободный, как ветер в море. За ним последовали еще 30 орков, а остальные развернулись и, разбившись на группы по интересам, потопали в город искать выход. Ну и флаг им чуть пониже спины, и туда же попутного ветра.